Если Тихонов не придумает позднюю тренировку перед игрой с финнами, то конечно, я же уже говорил. Кстати, а почему ты не играл с Чехословакией? Надо же, оказывается, главная звезда женского фигурного катания следит за моей карьерой. Я замечаю пристальный взгляд товарища Кулагина. Мироненко улетел в Москву, а вот этот хрен остался и ходит за мной как привязанный. Тренеры решили поберечь свою главную ударную силу для более серьезных соперников, нескромно отвечаю я, а итоги получился конфуз. Ну да, от ошибок никто не застрахован. Ладно, Саша, я пойду к своим, да и тебя уже друг ждет. Вит кивнула на Кулагина, глазастая она, заметила, как этот шпик на меня пялится. Ага, верно, тогда до встречи. Да, давай там, покажи всем, кто лучше всех играет в хоккей. Катарина оглядела зал и с подносом ушла к своим товарищам по команде. Я же подошел к бебисту. Товарищ Кулагин, вы так на мне дырку своим взглядом просверлите. Ничего, что мы с фигуристкой из дружественной Германской Демократической Республики стояли так далеко от вас, вы же все хорошо записали на свой магнитофон, или вам нужна бумага с расшифровкой нашего разговора, вдруг там есть какой-то скрытый смысл. Ты зарываешься, Семенов, ответил он. Надо же, как блестят его глаза. Видать, задел я товарища, не знаю, кто он по званию, сказал, и, смерив меня взглядом, ушел. Я же присоединился к моим партнерам по автомобилисту, к Илье и Игорю, которые, пока я разговаривал с Витт и перебрехивался с Кулагиным, уже практически расправились со своим обедом. «Что он от тебя хотел?» – спросил Игорь, делая большой глоток апельсинового сока. Пришлось пересказать весь наш короткий диалог с товарищем из КГБ. «Санек», – сказал Бякин, – «ты, конечно, ведущий игрок сборной нашего клуба, надежда всего советского хоккея и прочее, прочее, прочее. Но ты что, бессмертный, не понимаешь, что не надо?» Илья голосом выделил последнее слово, пикироваться с сотрудниками КГБ, сейчас тебя пронесло, спору нет, ты слишком нужен сборной и госкомспорту, но все же может измениться, сам знаешь, что от травм никто не застрахован, и если ты окажешься на обочине хоккея, то тебя моментально сожрут, с потрохами, Илья, возмущенно сказал Игорь, ну что ты начинаешь, все же разрешилось в лучшем виде, дурак ты, Лукиянов. «Дурак и не лечишься», — ответил Бякин, — «ничего не разрешилось, как ты сказал, эти гаврики сейчас притихли, слишком уж хорошо их прижали Грамов с Тихоновым, но это только сейчас, ты прав, Илюха», — примирительно сказал я, — «но этот гондон меня уже достал, ничего не могу с собой поделать, что там у тебя на тарелке?» — спросил вдруг Бякин, видимо желая сменить тему. Он взял свою вилку и зачерпнул ей мой картофельный салат, он у нас парень простой и прямой. Так что меня это ничуть не удивило и тем более не задело. «А ничего так», — сказал он, прожевав, — «только вареной колбасы с зеленым горошком не хватает. Их добавите, будет нормальный оливье». Бякин потянулся вилкой снова, но я тут же убрал салатницу. «Но-но, попробовал и хватит. И вообще-то тебе никто не мешает встать и взять себе этого салата столько, сколько хочешь. Да ну тебя, вот же жмот ты, Семенов». «Ну ладно, доедай и пошли отсюда, у нас тренировка с предматчевой установкой на носу, тут он на 100% прав, тем более что сегодня 24 февраля и через несколько часов мы выйдем на лед против хозяев турнира, сборной Канады, да, это не так Канада, которая давала всем жару после того, как игрокам НХЛ разрешили выступать на Олимпиаде и чемпионатах мира, но все равно, Канада это Канада, родоначальники хоккея, мать их, правда». К сожалению, этих родоначальников Саша Семенов за время своего вынужденного простоя изголодался по хоккею. Так что, кто не спрятался, я не виноват. Глава 23. 24 февраля 1988 года. Канада, Калгари. Стадион Олимпит с атлетами. Матч олимпийского турнира по хоккею с шайбой среди мужчин. Канада, СССР 19:00 по местному времени. 25 февраля в СССР. 4 часа утра в Москве. 6 утра в Свердловске, 20 тысяч зрителей, все билеты проданы, позади остались тренировки, тренерские наставления, и накачка от товарища Грамова лично, и я наконец-то вернулся в состав и уже готов выйти на стартовое вбрасывание. Сегодня мы в сильнейшем составе, тренерские эксперименты прекратились, а ворота по-прежнему защищает Третьяк. Мыльников поправился, но Влад так мощно провел последние игры, что у Тихонова рука не поднялась делать замену на последнем рубеже. Несмотря на свою вывеску, главную в международном хоккее, этот матч хоть и был очень важным для обеих команд, но силы очень неравны. На самом деле сколько-нибудь успешную карьеру в НХЛ сделает только вратарь Шон Бург, а лично для меня главная звезда наших сегодняшних соперников вообще стоит на тренерском мостике. Эту Канаду тренирует Дэйв Кинг, один из знаковых хоккейных специалистов для российских лиг, сначала Суперлиги, а потом и КХЛ, начало 2000-х годов. Его «Металлург» сезона 2005-2006 выиграл регулярку и считался главным фаворитом в плей-офф, но не сложилось. Так что да, звезд уровня лидеров советской команды у наших сегодняшних противников нет, но дома и стены помогают, а за своих канадцы болеть умеют. Как и в моем последнем матче на этом турнире, я вышел на стартовое вбрасывание вместе со своими обычными партнерами. Слева Лукиянов, справа Каменский и пара защитников Бякин Гусаров. Финский судья Каскинин, который уже обслуживал несколько игр с моим участием, произвел вбрасывание, и игра началась. Резким движением я отбросил шайбу Гусарову. Центр первого звена канадцев Марк Шепшик даже особо и не сопротивлялся. Леша отдал пас своему партнеру Пацка Каменскому, и тот, обыгравшись со мной, вошел в зону соперника. Правда, он тут же попал под силовой прием Гарда Шервина и потерял шайбу. Канадец отдал пас своему защитнику, который уехал от меня за ворота и оттуда по борту передал шайбу Кену Берри, которого я запомнил по московскому турниру. Кен там был одним из лучших у канадцев. Тренерские установки на сегодняшнюю игру были достаточно строгие, нам предписывалось очень строго играть в обороне и по максимуму лишать сводного льда канадцев. Поэтому после потери шайбы Каменским мы всей тройкой дисциплинированно отошли на свою половину. Я остался этакой вершиной треугольника. Берри не придумал ничего лучше, как попытаться войти в зону самому. Все направления для передач мы ему перекрыли. Что он и сделал. Я выдвинулся ему навстречу, оставив на Игоря Лукиянова канадского центра Шепшида. У Берри, который был с шайбой, было всего несколько мгновений, чтобы принять решение о том, что делать дальше, и он меня удивил. Вместо того, чтобы продвинуться вперед на пару метров и покатить шайбу защитнику, который к этому моменту должен был успеть пересечь нашу синюю линию, Кен бросил по воротам. Правда, никто из его партнеров не успевал на пятачок, и Третьяк видел момент броска. Поэтому Влад спокойно поймал шайбу в ловушку и даже не стал останавливать игру. Опустил снаряд на лед и клюшкой отправил его за ворота Бякину. Первая смена у нас получилась очень короткая, и после того, как шайба оказалась у моего партнера по автомобилисту, вся тройка отправилась отдыхать. А на лед вышли Крутов, Ларионов, Макаров. Бякин подождал, когда к нему подъедет Ларионов, и тоже отправился на скамейку. Гусаров к этому моменту уже поменялся с Касатановым. «Валера, плохо, очень плохо», — услышал я недовольный голос Тихонова, который обращался к Каменскому. «Игрок твоего уровня не должен попадаться на такие силовые приемы. Семенов, это уже мне, а ты слишком медленный был во время этой смены. Мог бы вообще не дать канадцу бросить. Играйте внимательней». Канадцы к этому моменту тоже сменили свою тройку нападения, защитники остались те же. Это вообще было в традициях канадской тренерской школы. У них сейчас игроки обороны в начале матча проводят достаточно длинные смены. Если у моей тройки первая смена не очень получилась, то вот первое звено ЦСКА и сборной сходу показало канадцам, кто в доме хозяин. Мужики провели на льду всего 40 секунд, но за это время нанесли сразу три очень опасных броска. Сначала Ларионов обыграл на синей линии канадцев нападающего Вилгрейна, показал ложный замах, дождался, пока защитник ляжет под бросок, и отдал на Макарова. Щелчок у Сергея получился хорошим, но Бург справился, а Крутов не успел на добивание. Тони Стайлс вынес шайбу с пятачка. Она попала к Фетисову, тот тут же снова бросил, но шайба пролетела выше. Второй канадский оборонец, капитан их сборной Юни, не придумал ничего лучше, чем выбросить шайбу из своей зоны. Проброс. Я ожидал, что Тихонов выпустит меня вместо Ларионова, но главный тренер промолчал, и Игорь встал на точку и проиграл вбрасывание своему канадскому визави. Канадцы завладели шайбой, но только для того, чтобы ее тут же потерять. Профессор сразу же исправился за свою оплошность на точке и ловко обокрал Джима Пеплински в средней зоне. Ларионов вошел в зону, ускорился и из угла площадки отдал на Макарова. Тот бросил, Бург отбил и тут же буквально выбросил клюшку направо. Туда пошел отскок, а канадский оборонец очень не вовремя споткнулся, и Крутов добивал без помех, но, к сожалению, попал в штангу. Последние минуты первого периода. Сборная Советского Союза как захватила инициативу после первой смены тройки Ларионова, так ее не отдавала. Соотношение бросков очень красноречивое, 1-9. Тот щелчок Берри так и оставался единственным попаданием канадцев в створ ворот Третьяка. Как бы Влад там ни заскучал и не замерз, это, на самом деле, очень опасная ситуация. Очень и очень многие вратари в такие моменты теряют концентрацию и могут пропустить шальной бросок. Бывало, что даже из центрального круга забивали таким вот зазевавшимся. Но Третьяк — это Третьяк. Он, в отличие от своих коллег, крайне редко терял концентрацию в важных матчах. Бывали и с ним, конечно, курьезы, как без них, некоторые из них даже стоили советской сборной очень и очень многого. Но в целом он на уровне. Вот и сейчас, после очередного попадания в каркас канадских ворот, на сей раз миллиметров не хватило Быкову, Берри, а он по-прежнему самый активный из канадцев, подхватил шайбу, ускорился, обыграл в средней зоне Хомутова, убежал от Гусарова и уже был готов нанести бросок. Но Гусаров в последний момент его догнал и, просунув клюшку между ног канадца, попытался выбить у того шайбу. У него это не получилось, а Берри в результате упал. Финский судья тут же свистнул нарушение. Буллит. Это был отличный шанс для канадцев. Весь период они отбивались как могли, а в результате могли выйти вперед. Берри начал движение к воротам Третьяка очень медленно, и он все время смотрел на нашего вратаря, надеясь увидеть у того слабинку. Но Третьяк был абсолютно спокоен, и в итоге канадец постарался переиграть нашего вратаря финтом, уйдя в сторону и бросить с неудобной руки. Итогом стало то, что Влад очень аккуратно сделал движение клюшкой, и шайба сошла с крюка у Берри. А уже в следующей смене мы забили. За полторы минуты до этого Лукьянову в лицо прилетела шайба, и пока доктор Нестеренко зашивал Игоря прямо на скамейке со мной и Каменским, вышел Могильный. Саша и в итоге и забил. Я выиграл вбрасывание, Фетисов отдал на ход Каменскому, тот вошел в зону, сместился в центр, мы в этот момент поменялись с ним позициями, и отдал мне на левый край. Хотя угол и был достаточно острый, я мог бросать, но не стал, а взял паузу. Сразу двое канадцев бросились на меня, я же вернул шайбу Каменскому. Тот тоже мог угрожать воротам, позиция была отличная. Практически любой бы на его месте так и сделал. И Бург поверил в то, что Каменский бросит. Канадский голкипер выкатился из ворот, желая сократить угол обстрела. Зря. Могильный, казалось, застрял на синей линии под присмотром нападающего Кленовых. Но когда Бург выкатился из ворот, Саша рванул в правый круг вбрасывания, куда и пошла шайба. Могильному оставалось только подставить клюшку. В этот раз он не промахнулся, а отчаянный прыжок Бурка не помог. 0-1. Все получилось очень легко, благодаря нашей общекомандной скорости и ведению площадки. Кленовые были просто статистами, а уже перед самым перерывом первая тройка удвоила преимущество. И эта шайба показала, почему мужиков долгое время считали главной тройкой нападения сборной Советского Союза. Сначала Крутов догнал, уже казалось бы убежавшего по флангу, Вона Карпана, вступил с ним в борьбу, и в итоге шайба досталась Фетисову. Наш капитан тут же отдал ее Ларионову, а тот, находясь спиной к воротам канадцев, отдал слепой пас точно на клюшку Макарову, который уже набрал скорость. От вне игры Сергея отделили миллиметры, но в итоге все получилось в пределах правил. Макаров на скорости вошел в зону канадцев, пробросил шайбу между ног одному защитнику, показав движение в одну сторону и уйдя в другую, ушел от второго и оказался перед Бурком. Аккуратный кистевой в домик, и дело сделано. 0-2. Гол в раздевалку – это отлично. Он всегда бьет по настрою. Для канадской сборной такой результат первого периода означал грядущую катастрофу. У Кленовых и так была не очень хорошая турнирная ситуация. Ко второму этапу они подошли с одним очком. Поражение, вернее даже потеря очков, в игре с нами практически лишало их шансов на победу. Мы сделали слишком хорошую разницу в матче с немцами. Так что мне было понятно, что мог говорить Дэйв Кинг своим подопечным. Там сейчас наверняка бушует буря, а у нас в раздевалке напротив олимпийское спокойствие. Тихонов со Сташевым явно довольны результатом. Я вами доволен, хороший период. Гусаров, конечно, чуть было всю обедню не испортил, но Леша, скажи спасибо нашему заслуженному ветерану. Сейчас канадцы попытаются нас перебегать и задавить силовыми. Только в этом их шанс. Переиграть нас у них не получится. Не тот уровень. Поэтому играем спокойно. На грубость, а ее будет много, не отвечаем. Семенов, К тебе это особенно относится. Я хочу, чтобы ты сегодня обошелся без боксерских дуэлей с канадцами. Всем все ясно. Ответом Тихонову стал наш одобрительный гул. А раз так, то вперед. Все-таки, хоть это и не совсем, вернее даже, совсем не те канадцы, но стержень у них кленовый. Вот так вот, не за хрен собачий, отдавать эту игру. Да еще и перед своими болельщиками они не собирались. Да и не такие уж они и неумехи, даже на нашем фоне. В хоккей подопечные мистера Кинга играть умели. И во втором периоде они это в полной мере показали. Да еще и судья Каскинин вдруг прекратил судить объективно и принялся свистеть в одну сторону. Не иначе его попросили создать условия для воскрешения интриги в этом матче. Хотя, может, я и ошибаюсь, кто знает. Но в любом случае, второй период начался с того, что он ко мне придрался и на вбрасывание встал Валера Каминский, который благополучно проиграл Марку Шейберду, и Канада начала свою атаку, в которой финн еще и проглядел, ну или не заметил вне игры Уберри. Он чуть ли не на метр вошел в нашу зону раньше шайбы, благодаря чему и отдал пас на Гарда Шервина, который бросал практически в упор. И в этом моменте Влад показал, что есть еще порох в пороховницах. Не зря Третьяка считают основателем баттерфляя, стиля игры вратаря, используя который, страж ворот очень много времени проводит на коленях. То, как Влад выловил шайбу, было просто прекрасно. Ловушка в его левой руке буквально взлетела в левый же верхний угол ворот, и все. Очередное вбрасывание, уже в нашей зоне. Свисток, и Каскинин снова фиксирует нарушение игры на точке в моем исполнении. Хотя я точно знаю, что даже не пошевелился. В хатаре Йоудинг, реф, судья, ты что творишь? Прим автора, спрашиваю я, отъезжая с точки, а потом зачем-то сую клюшку под мышку и показываю характерный жест, советуя финну очки одеть. Зря, конечно, наказание следует незамедлительно. Дисциплинарный штраф на ровном месте. 2 минуты мы должны отыграть в меньшинстве, а потом я еще буду сидеть половину периода в штрафном боксе. Неприятности на этом не закончились. Практически сразу после возобновления игры у Славы Фетисова шайба сошла с крюка, и он вместо того, чтобы выбросить шайбу из нашей зоны, отправил ее на трибуны. Еще 2 минуты, и мы играем 3-5, да еще и 2 самых важных игрока сборной при игре в меньшинстве сидят на скамейке. Я, лучший двусторонний форвард первого этапа чемпионата страны по оценкам советского спорта, и лучший защитник не только сборной, но, возможно, и мира. Да уж, ситуация. И хуже всего, что я виновник всех-всех этих неприятностей. Если кто-то другой и может списать все на возраст, а по паспорту мне всего 17, но я то знаю, что это полностью моя вина. Да выделывался. Саня, вот скажи мне, ты мудак или как? Спросил Фетисов, когда сел на скамейку рядом со мной. Ты какого хрена этого финского козла спровоцировал? В ответ я только раздраженно отмахнулся. Да и что тут можно сказать? Подвел я команду. Отдуваться за меня и Фетисова сначала пришлось Быкову в роли нападающего и Бякину с Касатановым. Ну а Кинг решил, что сейчас или никогда. И сразу после того, как шайба оказалась у канадцев, Слава выиграл вбрасывание, а Илья сыграл намного аккуратнее Фетисова и выбросил из зоны. Поменял Бурка на 6-го полевого. Это риск, особенно учитывая, что шла всего-то 5-я минута второго периода. Но, наверное, это было оправдано. В равных состав мы кленовых под лед закатывали весь первый период, даже если вспоминать тот неудачный буллит от Берри. В итоге это смелое решение тренера канадцев сработало. 2 его подопечных оккупировали нашу синюю линию, еще 2 караулили передачи в кругах вбрасывания, а оставшаяся парочка работала на пятачке. И благодаря агрессии перед воротами капитану канадцев, защитнику Тренту Юни удалось забить щелчком из центра нашей зоны. Счет стал 1-2. А еще через 1.5 минуты, когда до выхода на лед 5-го полевого нашей команды, вместо меня это был мой тезка Кожевников, Канада сравняла. В том эпизоде нам очень не повезло. После броска от синей линии Стива Тамбеллини шайба попала точно в нос Бякину. Илья, конечно, парень железный, но скорость шайбы была наверняка под 100 километров. Так что мой одноклубник мгновенно выпал из игры, схватившись за окровавленное лицо. Долбанный финн не свистнул, и Вилгрин с метра тут же добил шайбу в ворота. Отчаянный прыжок Третьяка не помог. Вполне комфортные 0-2 превратились в 2-2. На 12-й минуте Ларионов, а кому как не первой тройке было в тот момент тащить на себе команду, казалось, вернул игру под наш контроль. Очередной радиоуправляемый пас от профессора преобразовал в бросок Крутов, а когда Бурк отбил шайбу блокером, Игорь был быстрее всех на добивании. Но канадцы тут же поймали нас на смене, и Кен Еремчук с Мерлином Малиновски выкатились на одинокого третьяка. Пас, бросок, да что ты будешь делать? 3-3. Как говорится, беда не приходит одна. Я, наконец, отбыл свой 10-минутный штраф и транзитом через одно выигранное вбрасывание в зоне канадцев и попадание в каркас ворот, Касатанов бросил, Бурк отбил, а я с метра попал в крестовину, оказался на нашей скамейке. Юниорский шлем меня раздражал ну очень сильно. Вроде и ничего не мешает, но эта пластиковая клетка как будто не давала мне дышать. Да еще и пить через ее прутья очень неудобно. Поэтому я, оказавшись на скамейке, снял шлем, что вообще-то было строжайше запрещено для всех игроков не старше 18 лет, и, взяв пластиковую бутылку, принялся пить. И едва я сделал первый глоток, как мне точно в лицо прилетела шайба. У канадского капитана Юни сбился прицел, и в итоге я вместе с водой выплюнул собственную кровь. Ну и два передних зуба. Капу я тоже в этот момент вынул, идиот. Перейти что ли вместо ЦСКА в московское Динамо? Думал я флегматично, пока доктор Нестеренко осматривал меня в подтрибунном помещении Садгдама. Ну и восьмой номер взять, чтобы совпадение было прям стопроцентным. Были бы мозги, было бы сотрясение, сказал Сан Саныч свою обычную шутку-самосмейку. Была у него такая черта — одинаково шутить очень много раз. Зубы теперь тебе, Саша, вставлять. Но в целом, все не так страшно. Сейчас я тебе губы заштопаю, и будешь как новенький. Пока Нестеренко меня латал, второй период подошел к концу, и раздевалка заполнилась игроками и тренерами сборной. Как же Тихонов на меня орал. Я и не знал, что наш, обычно сдержанный главный тренер умеет в такие речевые обороты. Впрочем, его фонтан красноречия вскоре иссяк, и дальше он говорил строго по делу. Кто какие ошибки совершил и как нам дальше играть. Как это ни странно, Виктор Васильевич решил ничего принципиально не менять в нашей игре. Он только изменил порядок выхода на лед третьей и четвертой тройки. И все. Меня его тирада, вместе с 10-минутным штрафом и выбитыми зубами, здорово разозлили. Поэтому я буквально вылетел на лед и встал на вбрасывание. Встал и превратился в статую. Хватит уже давать Каскинину даже малейшие поводы. Я сама концентрация. Свисток, игра возобновилась, и я отдаю Фетисову. Меня за прошедшие 40 минут было очень мало в этой игре. Пора исправляться. Глава 24. 24 февраля 1988 года. Канада, Калгари. Стадион Олимпиц с Адгледами. 21:30 по местному времени. Матч олимпийского турнира по хоккею с шайбой среди мужчин. Канада, СССР. 21:30 по местному времени. Второй перерыв. Студия канадского телеканала ТСН. В студии присутствуют Дон Черри, комментатор ТСН, и его гость на сегодняшнем матче, Фил Эспозито. Окей, Фил, второй период подошел к концу. Что ты можешь сказать о том, что мы сейчас увидели? Только одно: второй период меня сильно порадовал. Дон, ты знаешь мое скептическое мнение насчет международных турниров. Без игроков из НХЛ они совершенно не интересны. Но я очень доволен тому, как наши парни сыграли против русских в этом периоде. Это было очень мощно и внушительно. И как я и говорил, рано еще лепить из этого русского, Семенова, второго Харламова или даже ставить на одну доску с Уэйном. Где-то там, в своей деревенской лиге, он может и что-то показывает, да и в предыдущих матчах в составе своей сборной тоже. Но стоило ему столкнуться с Канадой, пусть даже и такой, в по-настоящему важном матче, как он сразу сдулся. Ты знаешь, как я отношусь к русским, в этом мы схожи. Но мне кажется, что ты немного преувеличиваешь. От тех же американцев он и камня на камне не оставил, да и в Москве дважды сыграл против наших сборных очень и очень сильно. Да ладно тебе, Дон. Во-первых, настоящий уровень русского можно будет посмотреть только летом, когда его команда приедет играть с нашими клубами. Но, поверь мне, то, что я вижу сейчас, говорит мне о том, что восторги об его игре сильно преувеличены. Да, парень хорош для юниора, но называть его главной хоккейной звездой, ПФФ Эспозито, фыркнул и взял стакан воды, нет, это чересчур. Может быть, в своей сборной он и лучший, но советы не могут справиться со сборной Канады, в составе которой нет ни одного игрока НХЛ. Ты, наверное, прав. Время перерыва почти закончилось. Есть мысли насчет того, как этот матч закончится. Русские деморализованы, ребята Кинга сломали им весь план на игру. Думаю, что мы их дожмем. И снова Канада в большинстве. Русский центр Семенов выигрывает вбрасывание, что ни говори, но этот парень хорош на точке. Гусаров получает передачу и сразу выбрасывает ее из зоны. Бург далеко выкатывается из ворот и тут же делает пас на Юни, который входит в зону и пасует. Шайба у Вилгрейна. Клот отдает направо на Тамбеллини. Тот бросает в касание. Защитник Советов. Гусаров блокирует бросок, но шайба у Джима Пеплински. Бросок, штанга, Вилгрин добивает. Проклятие, Третьяк отбивает и второй русский защитник. Это Бякин сейчас выбросит шайбу из зоны. Но нет, Берри не дает шайбе выйти из зоны и ловит ее в высоком прыжке. Дьявол, это разве не нарушение? Семенов буквально впечатал кино силовым приемом в бортик. Почему этот хренов финн молчит? Это же чистое нарушение. Семенов с шайбой. Он набрал скорость в средней зоне и уже входит в нашу. Вилгрин буквально висит на нем. Но русский резко меняет направление движения и сбрасывает Клода. Он обыгрывает Юни и бросает. Проклятие. Шайба в наших воротах. Мы снова уступаем одну шайбу. Черри комментировал со своей обычной эмоциональной манере, и голос у него в очередной раз пропал. Так что пришлось Эспозито ненадолго подменить комментатора. К сожалению, силовой прием там был чистый. Вот сколько раз я говорил, что нельзя принимать шайбу, опустив голову. Глупо получилось. Вместо того, чтобы выйти вперед, пропустили глупую шайбу. Черри, между тем, пришел в себя и снова был готов к работе. Да, и русские в полном составе. На льду их первая тройка. 8 минут 20 секунд до конца. Семенов с шайбой за своими воротами. Брэдли вступает с ним в борьбу возле борта. Парни там активно работают локтями, но судья молчит. Все жестко, но не чрезмерно. К Брэйну на помощь приходит Буавер. Вдвоем они пытаются отобрать шайбу у русского. Господи, зачем Буавер туда полез? Шайба из толчи вылетела точно под коньки русскому крайнему, Каминскому. Тот набирает скорость, проходит Криса Феликса, входит в зону и отдает шайбу под бросок Лукиянову. Бург отбивает, подбор за Уатерсом. И что, это снова не удаление? Да вы шутите. Эмоциональный Черри в этот момент вскочил со своего места, и у него слетели с головы наушники с микрофоном. Было отчего. Семенов, которого они с Эспозито так увлеченно обсуждали всего 15 минут назад, успел примчаться из своей зоны в канадскую, товарным поездом снести Уатерса, и когда тот полетел на лед, подобрал шайбу и кистевым отправил ее в ворота. На табло 3 минуты ровно до конца основного времени. Русские в большинстве, надо выстоять, парни, надо. Отлично. Каскинин наконец-то вспомнил, что он судья, и удаляет русского. Это их ассистент капитана Ларионов завалил Юни. 20 секунд в равных составах, а потом у нас будет еще 1,5 минуты. Не пропустить, а потом сократить отставание в счете. Вбрасывание в зоне русских, на точке против Вилгрейна, Семенов. В третьем периоде это как будто совсем другой игрок. У него включился инстинкт убийцы. Да еще вторым нападающим у него Могильный. Это очень опасно, хоть я невысокого мнения о русских, но это их пара дьявольски быстрая. Это может быть проблемой. Вилгрин снова проиграл Семенова. Шайба у Касатанова. Тот отъезжает за ворота и передает Семенову. Русский разгоняется. Не надо его встречать. Не надо. Убежит ведь? Убежит. Голос Черри снова сорвался на хрип, а через секунду наушники снова полетели на пол. Но не от того, что они слетели. Нет, Дон Черри, чей пиджак вполне соответствовал фамилии, в ярости их сорвал и разбил об пол студии. На табло в это время горели цифры 3-6, а русские обнимались. Получилось именно то, чего так боялся Черри, при всей своей эпатажности, благодаря которой он и станет в будущем известен по обеим сторонам океана. Он все-таки был еще и очень хорошим профессионалом, который увидел, что может произойти. Его тезка, Дон Кинг, главный тренер канадцев, тоже все понимал. Он несколько раз говорил своим игрокам создать максимальную плотность в своей зоне, чтобы не дать русским свободы. Но что-то пошло не так, вернее все. Семенов и Могильный слишком быстро набрали скорость, а передача у центра автомобилиста, когда они уже были в зоне, получилась филигранная. Шайба пришла точно на крюк будущей звезды Ванкувер Канукс. И как раз в тот момент, когда Могильный уже размахнулся от души, Бург, конечно, дернулся, но был бессилен. А когда до конца матча оставалось всего 20 секунд, Дон Черри снова взорвался возмущением. И причиной снова стал Семенов. Вот и моя последняя смена в этом матче. Дело, считай, сделано. Третий период мы отыграли так, как должны были играть весь матч. Без шансов раскатали канадцев. И мой личный счет вполне хорош. 2+2. Считаю, что я сполна искупил собственную же ошибку во втором периоде, из-за которой мы позволили Канаде в эту игру вернуться. Но матч еще не закончен. Я сменил Быкова, которого помяли возле борта, и тут же получил шайбу от Хомутова. Ноги уже ватные, но силы еще есть. А вот у канадцев бензин на исходе. Плюс еще и счет такой, что мотивации биться у них уже нет. Поэтому я отправился в свой последний на сегодня вечером забег. Отдав обратную передачу на Хомутова, я прошел одного канадца. Андрей отдает мне точно на синюю линию. Проталкиваю шайбу мимо Малиновски, заложив вираж, обхожу Юни и выкатываюсь, идя параллельно воротам, на Бурка. Показываю бросок в левый нижний угол. Вратарь опускается на колени, а я пускаю шайбу в обратную сторону. Сам двигаюсь налево, а шайба скользит вправо. Перекладываю клюшку и одной рукой закатываю уже в пустые. А потом подбрасываю краги вверх, и пока они летят, беру клюшку на манер ружья и стреляю по ним. Дуплет, бах-бах, как по тарелочкам, ну или по уткам. Ну и попадаю в объятия партнеров и еду отбивать 5 всей скамейки. Еду под кипкопад, оценили меня канадцы. Хоть и я забил 3 их команде, но судя по реакции на хет-трик, им понравились мои голы. Это вообще что? Что за неуважение? Ну ладно, у тебя получилась хорошая игра, молодец парень, спору нет. Но вот это вот за гранью. Хоккей — это не сраный соккер или еще какая-то европейская хреновня. Это серьезная игра серьезных людей. Червякак начал орать после 3-го гола Семенова, так и не останавливался уже в эфире после матчевого шоу. Дон, ты слишком эмоционален. В отличие от Черри Эспозита, наоборот, был внешне спокоен. Фил и сам не любил русских, о чем он неоднократно говорил. А уж каким ядом сочились его рассказы после московской части суперсерии. Но сейчас он был объективен. Я понимаю этого парня. Только что он чуть было не закопал свою команду. А это русские, после подобного его наверняка бы засунули в самую глухую и холодную деревеньку в Сибири. А тут такое выступление в 3-м периоде. А пацану всего 17. Я бы тоже на его месте из штанов бы выпрыгивал от радости. И у него получилось интересное празднование последнего гола. Интересно было бы узнать, что он имел в виду. Нет, Фил, извини, но ты не прав сейчас. Такого в хоккее быть не должно. Это неуважение. И вспомни, как и где он сделал этот жест. Прямо перед Бурком. Русский как будто показал бедняге: смотри, парень, как ловко я тебя расстрелял. Нет, нет и еще раз нет. Я против подобного. Дело твое, Дон. Но должен сказать, что ошибался насчет Семенова. Он чертовски хорош. Вот прям очень. Я до этого не смотрел ни одной игры с его участием. Даже нарезки и то прошли мимо меня. И то, что я увидел, говорит о том, что он готовый франчайз. Большой, сильный, быстрый, очень мастеровитый и умный. Ему бы еще добавить хладнокровие и все, идеальная машина для убийства. Т-800, вот, Терминатор, советский Терминатор. Скорее Иван Драго, добавил Черри. Тоже неплохая аналогия, но мне больше нравится Шварценеггер. В это время в наушнике Черри раздался голос редактора, и он вместо того, чтобы ответить Эспозита, начал слушать. У нас есть комментарий Семенова насчет сегодняшнего матча. Этот парень неплохо говорит по-английски, и даже без этого смешного русского акцента. Фил, ты хотел узнать, что он имел в виду? Сейчас услышишь. На телевизионных экранах тех канадцев, что смотрели ТСН, в этот момент появилось изображение подтрибунных помещений Садблдома. На фоне Семенова, настоящего медведя, журналистка смотрелась крошечной. Русский стоял в окружении журналистов, было видно, как тяжело далась ему игра, волосы насквозь мокрые от пота, лицо раскрасневшееся, а грудь ходила ходуном. А еще он улыбался так, что все видели его щербатый рот без двух передних верхних зубов. «Алекс, что вы скажете о сегодняшней игре?» — задала журналистка дежурный вопрос. «Скажу то, что она была тяжелая, и стоила мне безупречной улыбки. Теперь придется идти к дантисту, выслать что ли счет за его услуги вашему капитану, а если серьезно, то ваш тренер, мистер Кинг, и вся команда проделали просто отличную работу. Скажу за себя, так тяжело мне еще не было. Тренеры Канады сделали правильные выводы после нашего матча в Москве. Мое уважение. Мне даже немного жалко, что Канада теперь останется без медалей. Такая команда заслуживает намного большего, чем 4-е или 5-е место. Не хотел бы я быть сейчас на месте ваших хоккеистов или болельщиков. Но хоккей — это игра, в которую играют две команды, и сегодня мы были сильнее. Вам повезет в следующий раз, если это не будет игра со сборной СССР, конечно. Что вы думали, когда отбывали тот 10-минутный штраф? То, что я дурак, вот что я думал. Повел себя как мальчишка. Пользуясь случаем, хочу извиниться перед судьей Каскинином. Я был неправ, а он отработал очень хорошо. А что сказал вам тренер Тихонов в раздевалке? Что вас так мотивировало на третий период? Давайте я не буду отвечать на первый вопрос, все-таки это внутреннее дело нашей команды. Но как и любой профессионал своего дела, а тренер Тихонов именно такой, он был крайне недоволен моим поступком. А что до второго вопроса? Я хоккеист, член сборной команды своей страны. И на меня, как и на любого советского спортсмена, возлагаются большие ожидания и надежды. Я просто не мог подвести свою команду и свою страну. Поэтому после того, как напортачил во втором периоде, я приложил все усилия, чтобы исправиться. Как видите, у меня это получилось. Спасибо за такие подробные ответы, и у вас прекрасный английский. Если не возражаете, последний вопрос. Валяйте. Что означал ваш жест, когда вы забросили третью шайбу? Утиную охоту. Краги были дичью, а клюшка винтовкой. У вас отличная арена. Гол я забросил тоже отличный. Вот и решил отметить его таким необычным способом. Спасибо за ответ, Алекс. На уток он решил поохотиться. Фил, ну это слышал, на уток. Продолжал кипятиться Черри после того, как студия вернулась в эфир. А мне понравилось. Даже жалко, что это празднование придумал русский, а не один из наших парней. Надеюсь, что летом ему припомнит эту стрельбу, как и драку с Дами. И вообще, я готов поставить ящик виски тому, кто отправит этого Семенова в нокаут. На этом мы заканчиваем наш эфир. К сожалению, Канада потерпела фиаско на этой Олимпиаде, но мы все понимаем, чего на самом деле стоят Олимпийские игры. Будет Кубок Канады, там посмотрим, кто кого. 25 февраля 1988 года. Нижний Тагил, СССР. 9 часов 45 минут. Советский спорт, пожалуйста, спросил Евгений Леонидович Семенов, отец Александра, у продавщицы в газетном киоске рядом с домом. Он специально договорился с бригадиром своей бригады, чтобы начать свою смену попозже. В далеком Калаге его сын, нападающий второго звена советской сборной, должен был выйти на лед против хозяев турнира, канадцев, и Евгений Леонидович не мог не посмотреть эту игру. Начальство пошло навстречу и вообще предлагало взять выходной, но Евгений Леонидович отказался от этого щедрого предложения. «Нету», — раздался застуженный голос продавщицы, — «все раскупили». «Ты что, милок, не знаешь, что наш, тагильчанин, Семенов, там дал жару, 3 гола канадцам забил». В словах продавщицы звучала неприкрытая гордость. «Знаю, смотрел», улыбка сама собой озарила лицо Евгения Леонидовича. «Хотел перед сменой еще и почитать. Ищи теперь номер у друзей и знакомых. Он теперь по всему Нижнему Тагилу дефицит». Оставшись ни с чем, старший Семенов купил пачку сигарет и пошел к машине, которая у его семьи появилась тоже благодаря сыну. За то время, что прошло с момента начала настоящей хоккейной карьеры сына, у него было много разговоров с женой, матерью Саши, и ему и Клавдии Викторовне очень не нравилась Вероника Казанцева, они оба считали это увлечение сына блажью. И если бы у Саши не пошло, то они бы настояли на том, чтобы сын порвал с этой девицей. Но в том-то и дело, что с момента той травмы Саша очень изменился, и его взлет, вертикальный, как у Як-38, штурмовика, на котором летал Юра, племянник Евгения Леонидовича, пилот авианесущего крейсера «Новороссийск», заставил всех замолчать. Раз уж Сашка решил, что ему сейчас нужна эта баба, то кто мы такие, чтобы спорить, так говорил Евгений Леонидович своей супруге. Через 15 минут старший Семенов был уже у проходной своего завода. «Леонидыч, а твой-то что ночью выдал?» Буквально закричала дежурная на проходной. «Мужики, мужики!» Продолжала надрываться она. «Вот он, отец героя». В итоге Евгений Леонидович попал в плотное кольцо своих коллег по заводу. Буквально каждый первый спешил пожать ему руку или дружески хлопнуть по плечу. Так что он попал в цех через 20 минут. «На, читай», — довольно сказал Ваня Плетнев, его новый бригадир. «Вот что о нашем Саше пишут. Наш Саша, да, именно так о сыне Евгения Леонидовича и говорили на заводе. И это было правдой. Все, начиная от директора завода и заканчивая простыми плавильщиками, искренне гордились Сашей и переживали, когда он получал травмы. Советская охота на канадских уток», — прочитал старший Семенов броский заголовок на первой странице газеты. Ну и первые строки статьи тоже были ничего. Благодаря блестящей игре уроженца Нижнего Тагила, нападающего Александра Семенова, наша команда обеспечила себе как минимум бронзу на олимпийском хоккейном турнире. Но мы ждем золото. Ну а в Калгари главный виновник торжества спал сном выполнившего свою работу человека. Главные игры Олимпиады были впереди. Глава 25. Итак, гонка за олимпийским золотом практически завершена. Впереди остались всего два матча, и именно они и решат, кто станет триумфатором, а кто останется ни с чем. Наша игра с канадцами завершала очень насыщенный игровой день, по результатам которого стало понятно, какие три команды разыграют между собой медали. И как же здорово, что мы будем играть с двумя прямыми конкурентами, и по-прежнему все в наших руках. Финны предсказуемо разгромили западных немцев. Наши соседи всю игру доминировали и не дали соперникам ни единого шанса. Итоговый счет 8-0 это наглядно показал. Немецкая сказка на этом турнире закончилась. Ну ничего, они свое возьмут в Пхенчхане, когда будут в минуте от победы на Олимпийских играх, но в итоге сначала пропустят в большинстве от сборной России, та команда это все равно сборная России, а потом и вовсе пропустит в овертайме. А второй наш соперник по финальной пульке, шведы, под орех разделали Чехословакию, которая, как казалось, отдала все силы, чтобы только подпортить обедню советской сборной, и сыграла с нами в ничью в последнем матче первого этапа. 6-2, будущий доминатор тут ничем не смог помочь своим. 26-го мы играем со шведами, а в последний день Олимпиады с финнами, у которых впереди еще матч с Чехословакией, так что если команда Гашика упрется, а мы сделаем все как нужно, то в последнем матче нам достаточно будет расписать ничью. Но расклады никто не прикидывал, мы же не футболисты какие-то. Ларионов сразу после игры с канадцами рассказал занятную историю, которая произошла с нашей футбольной сборной в Мексике, на последнем чемпионате мира. Тогда наши выиграли свою группу, обыграв канадцев, расписав боевую ничью с чемпионами Европы французами и камня на камне не оставив от очень крепких венгров. Со слов Ларионова, игроки той сборной уже вовсю заглядывались на четверть и даже полуфинал, что там какие-то бельгийцы в 1/8, их наши должны были обыгрывать одной левой, а в результате 3-4 и сборная поехала домой. И да, там было самое настоящее убийство советской сборной в исполнении шведского арбитра Фредриксена. Со слов моих старших товарищей, дважды нашим забили из офсайда, но все равно, не доработали товарищи тренеры в плане мотивации и подготовки к той игре. В итоге более слабая сборная пошла дальше, а один из фаворитов поехал домой. Их урок нам наука, поэтому на шведов мы настраивались со всей серьезностью. Но в любом случае 25-го вечером нам, считай, дали выходной. Одна восстановительная тренировка утром и все, вечер принадлежит нам. Другие советские спортсмены, триумфаторы этих игр, уже вовсю тратили свои призовые, с айгаками бегая по магазинам Калгари и выполняя заказы друзей и родственников, ну или покупая то, что в Союзе можно продать с сумасшедшей наценкой. Ну а мы, как и те, для которых главные сражения впереди, дисциплинированно проводили в Олимпийской деревне. И я решил потратить время на женское одиночное катание, на короткую программу, если быть точным. Как оказалось сейчас, в 1988 году, в программе фигуристов не два выступления, короткая и произвольная программа, а три. Перед короткой программой нужно было откатать еще и обязательные фигуры, и после них лидерство захватила наша Кира Иванова. Я сразу вспомнил ту шутливую пикировку с Катариной Витт, когда я подначивал ее, говоря, что Иванова может ее обыграть. Мне было интересно посмотреть на это соревнование вживую. Кроме меня на турнир одиночник собрался еще и Игорь Лукиянов. Он, видимо, помнил тот мой разговор с Витт и решил, что надо за мной присмотреть. Зачем? Я же не в койку к Витт лезу, а как нормальный болельщик иду на трибуны. Увиденное меня с одной стороны разочаровало, а с другой оставило приятное впечатление. Разочарованием стало, скажем так, техническое наполнение короткой программы, уровень которой сейчас показывают фигуристы и фигуристки, ну очень низкий с точки зрения человека 21 века. Большинство девочек даже тройные не делали. Правда, к лидерам, типа той же Витт, это не относилось, у нее с техническим арсеналом все было в порядке. Что уж говорить о том шоу, которое показывали знаменитые птенцы Этери Тутберидзе в 20-х годах, когда был пик акробатики в фигурном катании. А с другой стороны, выступления девочек были более гармоничными, что ли. На льду были именно что женщины, а не роботизированные подростки, нацеленные на максимальную техническую сложность. Зрелое женское, так, по-моему, когда-то говорили о таком катании. И в короткой программе чемпионка прошлых игр в Сараево взяла свое, выиграла короткую программу, да еще и с внушительным отрывом. А вот наши советские девочки подкачали, что Кира Иванова, что Аня Кондрашова. Притом, со слов того же Игоря, Кира была готова к этой Олимпиаде очень хорошо и могла побороться как минимум за бронзу, но не справилась. Жалко, конечно, особенно учитывая, что я ее совсем не помню, и значит, что этой для девочки это был главный шанс в ее жизни, который она упустила. К себе в гостиницу мы пропали через час после того, как короткая программа завершилась. И вот уж судьба, мы снова столкнулись с Катариной. «Ну что, без дежурного привет», как к старому знакомому обратилась она ко мне, «видел». Улыбка у немки такая заразительная, что я улыбаюсь в ответ, «видел, видел». «Послезавтра выпьешь победного шнапса?» «Ну спасибо, что хоть не вашей водки», Катарина прыснула смехом в ответ, «нет, шампанское и только оно». Игорь рядом стоит, нетерпеливо переваливаясь с ноги на ногу. «Вот, правда, такое чувство, что ему приспичило прямо сейчас по нужде. Игорь, может, ты поднимешься к нам в комнату? Думаю, что спортсменка из дружеской на Германской Демократической Республике, да к тому же выступающая за славный клуб Карл Марксштадт, тоже может присмотреть за молодым комсомольцем из Нижнего Тагила. Одно же дело делаем, приближаем победу коммунизма во всем мире». Я произнес эту речь, которой место не в Калгари, а на комсомольском собрании, с максимально серьезным лицом. Настолько серьезным, что Игоря это проняло, и он, улыбнувшись, махнул рукой. «Как знаешь, не маленький. Только не забывай, что завтра у нас утром тренировка и игра. Не переживай, не забуду». Когда Лукиянов, обернувшись и очень выразительно на меня посмотрев, зашел в стеклянные двери общежития, Катарина сказала: «Твой друг очень о тебе переживает. Есть такое дело. Игорь на правах старшего товарища меня опекает и иногда включает режим заботливой курицы на сетке». В ответ девушка снова засмеялась и спросила: «А второй твой друг где? Тот, с которым я тебя видела в столовой?» «Не знаю, и да. Даже странно, что я его не вижу. Ты же понимаешь, что он мне не совсем друг. Вернее, даже не друг. Только мне не рассказывай про молчи-молчи. Интересно, что это значит? У вас в союзе с этим еще ничего. Не то, что у нас». По смыслу ее слов я понял, что Катарина имела в виду КГБ и восточно-германский аналог этой конторы, и решил тут же снять возникшее в воздухе напряжение. «Слушай, давай не будем о грустном. Может, лучше прогуляемся, тем более, что такая ночь. На небе и правда было не облачка, и несмотря на то, что мы были в центре мегаполиса, были видны звезды». «Давай», — легко согласилась Катарина. Прогулка под канадским небом стала очень приятной. Катарина и я говорили о малозначащей ерунде, при этом старательно избегая острых углов. Ни я, ни она даже и не подумали о том, чтобы говорить о том, занят ли или она. И эта прогулка закономерно закончилась возле двери ее номера. «Зайдешь?» – спросила она, лукаво улыбаясь. «Зачем? Попить полуночного чая с твоей соседкой по комнате? Дурак!» – вспыхнула она. «У Клаудии тоже планы на сегодняшнюю ночь», – сказала и буквально запечатала мне губы поцелуем. «Какая инициативная немка! Впрочем, я не против. Вернее, очень даже за. Очень сильно за. Доброй ночи, товарищ Кулагин», — поприветствовал я мою тень на этой Олимпиаде. «Не спится?» С гбистом я столкнулся, когда за мной закрылась дверь номера Катарины. Тот стоял в коридоре и курил возле урны. «Удивляюсь я тебе, пацан», — сказал Кулагин, затушив сигарету. «Только что чуть было не вылетел из состава сборной, а все туда же, занимаешься херней». «Ну почему сразу херней? Мы с товарищем Витт обсуждали некоторые непонятные мне места из «Капитала». Маркс и Энгельс же немцами были». Кулагин возвел очи горе, а я решил продолжить, тем более что мне вспомнилось одно название. «Думаю, что ваши товарищи из Штази смогут предоставить вам полный отчет о нашем, с товарищем Витт, разговоре в ее номере». Это стало для Кулагина последней каплей, и когда мы с ним оказались в лифте, он рванул ко мне и прижал к стене, плотно схватив за отворот куртки. «Вот что я тебе скажу, сосунок, сейчас ты на коне, это верно, но стоит тебе в союзе хоть как-то оступиться, вот в самой мелочи, я тебя, гада, закопаю, да так глубоко, что ты не выберешься». «Слово офицера, офицера, говоришь?» Вот тут меня накрыло, и уже я прижал Кулагина к стене, да еще и поднял за грудки, так что его ноги болтались в воздухе. «Ты только и делаешь, что мои разговоры на магнитофончик свой записываешь, да высматриваешь, с кем я сплю. Молодцы, нашли на пару с Мироненко врага народа. Тоже мне офицер, на чужом горбу решил в рай въехать, карьеру на мне решил сделать. Что, кроме молодых хоккеистов, враги страны перевелись?» Сказав это, я его отпустил, тем более что лифт приехал на наш этаж. «Этот разговор не закончен, Семенов», — сказал Кулагин, — «я тебя предупредил. Давай, проваливай. «Беги, докладывай, и попутного ветра в задницу», — ответил я. «В общем, испортил мне товарищ Кулагин так приятно складывающийся вечер и ночь. Но хрен с ним, на самом деле, раз уж из-за моего разговора с канадцем у них не получилось меня утопить, то сейчас и подавно. Утренняя тренировка перед игрой со шведами закончила, на ней я был в порядке, вчерашние ночные похождения никак не сказались, и меня подозвал Асташев. «Дурак ты, Сашка, дурак и не лечишься», — сходу огорошил он меня. «Вот зачем ты на свою задницу вчера ночью приключений нашел, а что-то случилось?» Деланно удивился я. Перед тренировкой меня и Тихонова вызвал к себе Грамов. «Вот сколько раз тебе говорить быть скромнее, ты нахрена поперся к этой немке, и что сказал Марат Владимирович?» Проигнорировал я последний вопрос и сосредоточился на главном. «Грамов приказал тебя не трогать, но имей в виду, чтобы это было в последний раз. Если я еще раз услышу хоть намек на что-то подобное, то ты отправишься в спутник до конца сезона. И мне плевать, как это отразится на команде. А уж в том, что ты, после перехода в ЦСКА будешь безвылазно жить на базе, можешь не сомневаться. Тихонова ты достал своими фортелями еще больше моего. Ты понял меня?» «Да понял, понял. Не дурак. Был неправ, признаю. Вот уж точно, умная голова дураку досталась. Все, надеюсь, мы друг друга поняли. Тоже мне, нашли проблему. Из номера Катарины я вышел без четверти первого, туда-сюда и в начале второго я был в кровати и прекрасно выспался. Хотя нет, Сан Саныч абсолютно прав, я зря все это устроил. Но что уж теперь жалеть, теперь главное хорошо сыграть со шведами. 24 февраля 1988 года. Канада, Калгари, стадион Олимпиц с атлетами. Матч олимпийского турнира по хоккею с шайбой среди мужчин. СССР, Швеция 15:30 по местному времени, 18 февраля в СССР, 00:30 в Москве, 2:30 в Свердловске. 16 тысяч зрителей. Товарищи, внимание, голос Тихонова ничем не выдавал напряжение, которое почти наверняка было внутри главного тренера сборной. Сегодня наш предпоследний матч на этом турнире. Соперник нам с вами давно и хорошо известен. Мы уже играли с этим составом шведов пару месяцев назад, да и на прошлогоднем чемпионате мира вы с этими хоккеистами тоже играли. Мы знаем, чего стоят они знают, чего стоим мы. Вы, игроки сборной Советского Союза, намного сильнее, чем шведы. И сегодня я хочу от вас точно того же, что хочу от вас в каждом матче и с любым соперником. Играйте, будьте самими собой, не бойтесь импровизировать там, где это нужно, но и не забывайте об игровой дисциплине. Для всех нас, для каждого, это был очень тяжелый турнир и мы все уже устали. Но сегодня еще не конец. Да, возможно, мы станем чемпионами уже сегодня, если победим, а Канада обыграет Финляндию. Но в любом случае, прежде чем считать расклады и болеть за Канаду, нужно одолеть шведов. Так что давайте мы все вместе хорошо выполним нашу работу. И да, сегодня начинает Третьяк, а первое вбрасывание у Семенова. На этом все, поехали. Свисток, шайба на льду и моя клюшка снова первая. Садблдом сегодня не полон, но тем лучше, мы слышим наших болельщиков, их как обычно немного, но они очень громкие. И их поддержка заряжает меня дополнительным топливом. Его так много, что спичку ко мне подносить не надо, взорвусь. Получаю передачу от Касатанова, верчу головой на 360 градусов и вижу, что шведы оставили мне маленькую лазейку. Обыгрываюсь с бортом, прокидываю шайбу в средней зоне мимо Сёдергрина и отдаю под бросок Игорю. Мой крайний нападающий шмаляет, что есть силы, но мимо. Не тормозя, лечу к шведскому защитнику, к которому пришла шайба, группируюсь на. Швед отлетает в сторону, а я забираю шайбу и отдаю на пятак. Валера Каменский пытается бросить, но шведы активно обороняются, и один из них поднимает клюшку Валеры вверх, и шайба скользит дальше, в центр зоны наших соперников. На нее накатывает Касатанов, размах, щелчок и мимо. Шайба покинула пределы площадки. Хороший сувенир будет у какого-то канадского Джона или Криса, что, впрочем, все равно. Правда, пока 170 грамм каучука летели, то их задел один из шведов. Так что мы остаемся в их зоне. Оглядываюсь на нашу скамейку и вижу, что Тихонов командует смену. Ларионов выигрывает вбрасывание, Стариков набрасывает на пятак, но шведы справляются. Ничего не получилось. На часах 2:12. Табло показывает нули, а шведы наконец-то проводят первую осмысленную атаку на наши ворота. На льду их первое звено – Бергквист, Рундквист, Сёдергрин. Бергквист уходит с шайбой в центр и уводит за собой Могильного, Пас за спину на Рундквиста, и тот из левого круга вбрасывания сразу бросает. Шайба заметалась на нашем пятаке, но в итоге Илюха Бякин ее отбросил в угол площадки. Рывок Федорова, и наш центр первый на шайбе. В него тут же на полном ходу врезается Бергквист. Серега летит на лед, но канадский судья разводит руками. Силовой прием чистый. Бергквист из угла площадки отдает на защитника Ильдебринка. Тот щелкает. Фух, тоже мимо. Игра будет тяжелой. Даже очень. 17-я минута первого периода. Шведы очень многое ставят на этот период и играют с каким-то остервенением. Они очень заряжены на борьбу. Много хитов, много ускорений, обострения и бросков, а самоотдачи и того больше. Но против них мы, сборная Советского Союза в своем лучшем составе. И эта команда умеет не только атаковать, но и обороняться. А ловить на соперника на чужих ошибках мы умеем лучше всех в мире. Все начал швед Ларс Гуннар Петерсон. Правый крайний четвертого звена Трек Рунер. Он так удачно воткнулся в собственного центра Андерсона, что в результате оба упали, и Петерсон потерял шайбу. Нет, причиной была не его неуклюжесть, а силовой прием Сереги Старикова, который был кристально чистый. Обычный прием разогнавшегося игрока плечо в плечо. Ничего криминального. Но в итоге швед снес своего партнера и потерял шайбу. Ее тут же подхватил Светлов. Огляделся и сам разогнал нашу атаку, пройдя сначала нашу, а потом и среднюю зону. Пас на Кожевникова, тот смещается в правый круг вбрасывания и отдает на Хомутова. Андрей делает пару шагов вперед и простреливает вдоль ворот. Быков подставляет клюшку, и готово. 1-0. До перерыва 30 секунд. Я только что выиграл вбрасывание в чужой зоне. Опять. Откидываю шайбу на Касатанова. Тот пасует на край Лукиянову. Нападающий шведов выдергивается на него. Игорь размахивается. Швед ложится, но вместо броска следует обратный пас. Леша тоже показывает бросок, и как Игорь секундой ранее ловит еще одного шведа на ложном движении. Снова вместо броска следует пас, в другой край, на Каминского. Еще одна передача, теперь уже на меня и, вынимай. 2-0. Чувствую, что сегодня мне без разницы как бросать, щелчком, с кистей, вантаймер или после обработки с финтом. Я шведам этот вечер не отдам. Работаем, работаем. В первом перерыве голос Тихонова срывается на крик. «Не дайте этим козлам забрать у нас то, что наше по праву. Вы все делаете правильно. Не останавливайтесь. Это всегда пожалуйста, Виктор Васильевич». Пас, бросок, добивание, гол. Мы ведем уже в 3 шайбы. Это первое звено советской сборной отработало на все 100. Мужики забили уже через 10 секунд после возобновления игры. Шведский центр выиграл вбрасывание, но защитник заковырился с шайбой у борта. Потом неуклюже отбросил ее своему партнеру. Силовой прием неутомимого Крутого. Шайбу подхватывает Ларионов. Пасует на Макарова. Тот бросает. Шведский вратарь Линдмарк отбивает, но Володя, вот же неутомимый черт, быстрее всех на добивание и с мясом добавляет в ворота. Прошло еще 2 минуты чистого времени, и я встаю на точку в левом кругу шведской зоны. Только что их защитник Карлссон сфалил, и мы в большинстве. Канадский арбитр Банфилд возобновляет игру. Бум. И шведское меньшинство закончилось, не успев начаться. 4-0. Гол со вбрасывания. Я тут не на прогулку вышел, если вы не заметили, дорогие мои шведы. До конца второго периода 20 секунд, и моя тройка сменила ребят Быкова по ходу матча. Каминский подхватывает шайбу, которую ему отпасовал Гусаров, кидает быстрый взгляд в противоположный край площадки и находит там Игоря. Игорь принимает шайбу, обрабатывает, пробрасывает мимо шведского игрока и стреляет на пятак. Защитник Трек Рунар Кильстрём перехватывает эту передачу и пытается сделать пас на своего центра Малина. Но тот слишком медленно, и передачу перехватывает Илья. Наброс от Бякина на ворота. Шведы активно работают против меня на пятачке, но все тщетно. Принимаю шайбу спиной к воротам, разворачиваюсь и бросаю поверх уже севшего на колени Аслина. После 4-й шайбы тренер убрал со льда основного вратаря Линдмарка и выпустил сменщика. Но тщетно. 5-0. Это считай, что нокаут. С 4-х еще в теории можно уйти, но вот после 5 безответных шайб. Я таких хоккейных подвигов не припомню. Приятно, что мой хет-трик был одной из причин этого разгрома. И вдвойне приятно попасть под очередной кипкопад. Точку в этом идеальном для нас матче тоже удалось поставить мне. В 3-м периоде шайбами отличились еще и Макаров с Могильным, доведя счет до 7-0. Я же забросил последнюю. За минуту до конца ускорился, обыграл сразу троих вставших от усталости шведов и бросил с неудобной руки точно в верхний угол. 8-0, хороший счет. Эту шайбу я отметил так же, как и последний свой гол в ворота канадцев. Точно такой же стрельбой по уткам, только на сей раз по шведским. Ну а что, пусть заокеанская публика привыкает. Надо отдать должное Виктору Васильевичу. Никаких особенных поздравлений после этого матча, а на мой взгляд разгром шведов стал лучшей нашей игрой на этом турнире, не было. Да и с чем поздравлять на самом деле? С гарантированным серебром? Так мы сюда приехали не за этим. С моим покером и званием лучшего игрока турнира, вкупе с самым результативным игроком, хоккей игра командная, и если ты не выиграл главный приз, то индивидуальные награды стоят меньше, чем ничего. Поздравить Третьяка с Сухарем, да у него их десятки. В общем, нас просто поблагодарили за хорошо сделанную работу. А потом мы всей командой, вот никто не решился филонить, отправились на трибуны. Поболеть за Канаду, как это ни странно звучит. А все дело в том, что теоретические шансы оставить нас без золота оставались только у финнов. Для этого нашим соседям надо было обыграть канадцев, а потом и нас. И финнов устраивал только такой расклад. Все остальные делали нас чемпионами практически со 100% вероятностью. А учитывая то, что канадцы хозяева, мы могли выиграть золото уже сегодня вечером. Но надо отдать должное финнам. Они буквально зубами вцепились в шанс на золото и выиграли, как и мы, гарантировав себе серебро. В первом периоде Канада еще боролась. Первый период закончился со счетом 2-2, но вот в оставшиеся два мотивация Финляндии сработала. Матч закончился со счетом 3-7 не в пользу хозяев. Так значит так, и пускай что нам для итоговой победы достаточно ничьей, это мелочи. В любом случае я, Александр Семенов, нападающий первого звена Свердловского автомобилиста и второго звена сборной Советского Союза, не отдам свое законное золото каким-то там финнам. И играть на ничью я, как и вся команда, не буду, не по чину мне это. Так что, сыновья Вини Мёйнина, извиняйте, я 28-го наизнанку вывернусь, но обыграю вас и стану олимпийским чемпионом.